трансцендентной реальности. Согласно Эйнштейну, пространство и время неразделимы. Я не совсем хорошо это понимаю, но думаю, что он говорит о том, что время является четвертым измерением пространства. Он называет это пространственно-временным континуумом. Совершенно верно. То, что ты внешне воспринимаешь как пространство и время, в конечном итоге иллюзорно, но вместе с тем отражает ключевую истину. Они являются теми самыми двумя главными сущностными атрибутами Бога, бесконечностью и вечностью, которые воспринимаются так, как если бы могли существовать вне тебя и в отсутствии тебя. У тебя есть внутренний эквивалент пространства и времени, который раскрывает их истинную природу, точно так же, как является твоею собственную. Тогда как внутренним эквивалентом пространства является покой, бесконечно глубокая реальность не ума, то внутренним эквивалентом времени является присутствие, то есть осознавание вечного момента сейчас. Помни, что между ними нет никакой разницы. Когда пространство и время внутренне осознаются как непроявленное, то есть как не ум и присутствие, то внешнее пространство и время продолжают для тебя существовать, но при этом становятся гораздо менее важными. Мир для тебя тоже продолжает существовать, но теперь он тебя больше не стесняет. Следовательно, высшая цель плотного мира заключается не в самом его существовании как такового, а в возможности выхода за его пределы. Точно так же, как ты не смог бы осознать пространство, если бы в нем не было объектов, плотный мир необходим для того, чтобы осознать непроявленное. Возможно, ты слышал, как говорят буддисты, если бы не было иллюзий, не было бы и просветления. Именно через плотный мир и в конечном счете через тебя непроявленное познает себя. Ты здесь для того, чтобы осуществить божественное назначение Вселенной, раскрыться. Вот насколько ты важен. Осознанная смерть. Кроме сна без сновидений, о котором я уже упоминал, есть еще один канал, но он является как бы непроизвольным и даже принудительным. Он ненадолго открывается в момент физической смерти. Даже если для своей духовной реализации ты не использовал ни одной возможности, которые у тебя были в течение жизни, то этот последний канал откроется для тебя сразу же, как только тело умрет. Имеется бесчетное количество сообщений от людей, которые видели этот канал в образе лучистого света и которым удалось выйти из состояния, известного как предсмертный опыт, и вернуться к жизни. Многие из них тоже говорили о чувстве блаженной безмятежности и глубокого покоя. В тибетской книге мертвых оно описывается как лучистое сияние бесцветного света пустоты, который, как там говорится, и есть твое истинное «Я», «Я» с большой буквы. Этот канал открывается только на очень короткое время, и если до того момента ты ни разу в своей жизни не сталкивался с аспектами непроявленного, то, скорее всего, прозеваешь его и на этот раз. Большинство людей носят в себе слишком много остаточного сопротивления, слишком много страха, слишком много привязанностей к чувственным ощущениям, слишком сильное отождествление с атрибутами проявленного мира. Поэтому, когда они видят этот канал, то в страхе отворачиваются, а потом теряют осознанность. Большая часть того, что за этим обычно следует, происходит принудительно и автоматически. В конце концов, у каждого из них будет следующий виток рождения и смерти. Просто глубина их присутствия еще не была достаточной для осознанного бессмертия. Получается, что прохождение через этот канал не означает аннигиляцию. Так же, как и при прохождении через любой другой канал, остается только твоя источающая свет истинная природа, а не личность. В любом случае, все, что в твоей личности является реальным и поистине ценным, это твоя истинная природа, которая излучает свет через тебя. Она никогда не теряется. Ничто ценное, ничто настоящее никогда не теряется. Приближение смерти и сама смерть, как распад физического тела, всегда является великолепной возможностью для духовной реализации. С тех пор, как мы живем в рамках той культуры, которая почти целиком игнорирует такое явление, как смерть, эта возможность практически всегда драматически упускается. Так же, как почти целиком игнорируется все, что на самом деле имеет значение. Каждый канал – это канал смерти, смерти ложного «я». Проходя через него, ты перестаешь черпать свое отождествление из имеющегося у тебя психологического образа, созданного твоим же умом. Пройдя через этот канал, ты начинаешь понимать, что смерть – это иллюзия, точно так же, как было иллюзией и отождествление себя с телом. Все, чем является смерть, – это конец иллюзии. Смерть болезненна лишь в той степени, в какой ты привязан к иллюзии. Глава 8. Просветленные взаимоотношения. Входи в настоящий момент отовсюду, где бы ты ни был. Я всегда считал, что истинное просветление невозможно без любви между мужчиной и женщиной. Разве не она возвращает нас к целостности? Разве можно считать жизнь без любви реализованной и полноценной? А как ты сам считаешь, с тобой это случилось? Еще нет. Но как же может быть иначе? Я знаю, что когда-нибудь это произойдет. Другими словами, ты продолжаешь ждать какого-то события, которое произойдет во времени, чтобы оно стало для тебя спасением. Не это ли ключевая ошибка, о которой мы говорим? Спасения нет ни во времени, ни в пространстве. Спасение – это не где-то там. Спасение – это здесь и сейчас. А что означает спасение это здесь и сейчас? Я не понимаю. Я даже не знаю, что такое спасение. Большинство людей находятся в состоянии постоянной погони за физическими наслаждениями или различными формами психологического удовлетворения, потому что верят, будто это сделает их счастливыми или освободит от чувства страха или нужды. Они воспринимают счастье как или возвышенное чувство полноты жизни, обретаемое через физические наслаждения, или как более безопасное и более полное самоощущение, обретаемое путем получения психологического удовлетворения какого-либо другого рода. Но это не более чем поиск освобождения от состояния неудовлетворенности и собственной неэффективности. Любое чувство удовлетворения, которое можно получить таким путем, никогда не будет продолжительным. Поэтому условие наступления удовлетворенности или чувства собственной реализации обычно проецируется на воображаемую точку в будущем, удаленную от здесь и сейчас. Когда я получу это или буду свободен от того, тогда мне станет хорошо. Это бессознательная установка ума, создающая иллюзию спасения в будущем. Истинное спасение – это реализованность, это мир и жизнь во всей ее полноте. Это значит быть тем, кто ты есть, чувствовать внутри себя благодать, у которой нет противоположности, переживать радость сущего. И все это не зависит ни от чего происходящего во мне. Это ощущение есть не что-то приходящее, а как постоянное присутствие. На языке теизма это означает познать Бога. Не как нечто такое, что находится вне тебя, а как свою собственную глубинную суть. Истинное спасение – это чувствовать себя неотъемлемой частью вневременной и не имеющей формы единой жизни, из которой все существующее черпает свое бытие. Истинное спасение – это состояние свободы, свободы от страха, от страдания, от чувства недостаточности и неэффективности, и, следовательно, от всего, чего ты хочешь, в чем нуждаешься, за что цепляешься и к чему привязываешься. Это свобода от навязчивого мышления, от негативности и прежде всего от прошлого и будущего, как психологической потребности. Ум говорит тебе, что ты не можешь попасть туда, отсюда, будто бы сначала что-то должно случиться, то есть произойти еще до того, как ты сможешь стать свободным или полностью реализованным. Словно тебе обязательно надо стать тем или этим. В действительности он сообщает, что прежде чем у тебя появится возможность стать свободным и полноценным, тебе потребуется какое-то время. Что для осуществления этого тебе предстоит найти, отобрать, сделать, достигнуть, приобрести, кем-то стать или что-то понять еще задолго до наступления этого события. Ты полагаешь, что время – это средство спасения, тогда как на самом деле оно является огромным препятствием для этого. Ты думаешь, что не можешь попасть туда, отсюда, где сейчас находишься, и обрести это, являясь тем, кто ты есть в данный момент. Потому что ты еще недостаточно хорош и совершенен. Но истина состоит в том, что здесь и сейчас это единственная точка, откуда ты можешь туда попасть. Ты попадешь туда через осознавание того, что ты уже там. Ты находишь Бога в тот самый момент, когда осознаешь, что тебе не нужно искать Бога. Поэтому это не единственный путь к спасению. Можно использовать любое обстоятельство, и при этом тебе не нужно соблюдать никакие определенные условия. Между тем, для принятия есть только один момент – настоящий. В стороне от этого момента не может быть никакого спасения. Может быть, ты сейчас один и у тебя нет партнера. Тогда войди в настоящий момент оттуда. У тебя кто-то есть? Войди в настоящий момент оттуда. Для того, чтобы подойти к освобождению ближе, чем ты есть в данный момент, тебе ничего не надо делать или достигать. Уму, приученному думать, будто все достойное внимания находится в будущем, это может быть трудно усвоить. Ничто из того, что ты делал в прошлом или что было сделано по отношению к тебе, не может помешать тебе сказать «да» тому, что есть. И глубоко сконцентрировать свое внимание на настоящем моменте. Ты не можешь делать это в будущем. Ты делаешь это либо сейчас, либо не делаешь никогда.